Таким образом, ум, который не находится под руководством разума, он всегда будет обманывать нас. И нам приятное выдавать за что? За полезное. А неприятное будет выдавать за что? За вредное, да, что это нам ни в коем случае нельзя слушать таких лекций, ни в коем случае нельзя этого человека нам почитать. Да вы что? Такой неприятный, он не говорит неприятности все время, про наших детей, про то, про все. Какой неприятный, товарищ. Он наше ложное эго затронул, прямо на лекции, он затронул наше дерьмо затронул, он неприятный человек. Нет, чтобы его съесть, он его выблевывает, он не принимает наше дерьмо, он не продвинут. Только тот, кто ест наше дерьмо, он и продвинут. Итак, человек неквалифицированный, он именно в таком настроении. Он стремится в такое место, где приятно, где ему дадут тарелку с жратвой и будут все разрушать. Он все стремится сделать так, потому что он неквалифицирован. Он просто находился в умонастроении наслаждающегося все эти годы. Пытался выудить наслаждение из киртана, из джапы, из лекций, из писаний. Все, чувственное наслаждение. Из астрологии, из астрономии, из-за чего угодно. Из экономии. И это умонастроение наслаждающегося, когда наслаждение прекращает, поскольку всегда материализм имеет несколько стадий развития. Голод, насыщение, пресыщение и отвращение. И теперь ему все по барабану. И теперь такое мудха, ему все по барабану. Теперь его ни на что не поднимешь. И он это ощущает в своем сердце. Что, блин, все, ничего не работает. Я все постиг. Вот она, нирвана. Нирвана, нидрана. Никак. Я спрогрессировал. Просто весь вкус отбил сам себе. Весь вкус сам себе отбил, гоняясь совершенно не за нектаром преданности. А где нектар преданности? Нектар в наставлениях скрыт. В указаниях. И тот, кто эти указания реализовывает в своей жизни, пусть неправильно, пытается правильно реализовать, он приобретает опыт. А опыт это означает понимание. Он начинает понимать шастры. Потому что он пытался по ним действовать под руководством. Говорится, шастры нужно изучать обязательно под руководством. Не читать под руководством или с благословения, а изучать. Это значит, шастры изучаются в практике. Есть одна история, как у царя сломалась колесница, и царь сильно разгневался, Махарадж такой был. Его звали Тхира, Махарадж Тхира. И он разгневался и говорит, ну, ищите давайте там его всякие военачальники. И очень важно, у них должна была конференция произойти между двумя армиями, чтобы мир. Тот царь, он сказал, ну, может быть, мы можем мирно разойтись, но мы должны это обсудить. И царь, он, это не значит, как вы думаете, что кшатрия всегда ищет битвы. Он ищет битвы, где можно защитить что? Только религиозные принципы, а не просто, что он драчун, везде подраться ему ищет. Потому что если вы не изучаете под руководством, у вас будет такое представление о кшатре, что ему до фени где махаться. Пьяная драка в коммунальной квартире, так сказать, жестокая драка в Шаулинском монастыре, так сказать. Или как здесь, в зале. Нет. Он ищет именно тех боев, где можно что? Продвинуться. Как? Конечно, продвинуться где можно. Поэтому он ищет. Потому что он знает, что он воин, он только через военное искусство. Но такая битва нужна, чтобы это военное искусство его продвинуло духовно. Поэтому и называют ее йога в движении. И он так разгневался, потому что он почувствовал, что мирно можно все это сделать. И там время. А вы знаете, да, говорится точность. Чего качество? Королей, да, говорят. Ну вот это и есть царей. И он так разгневался, что они опаздывают. И он, ну-ка ищите мне быстрее мастера, там, с этой колесницы, там все. И они стали искать. И пришли молодые какие-то там, ну всякие. И они начали что-то там ковыряться, что-то спорить, ругаться. И браман подошел к царю и сказал, не надо, не принимай от них служения. Он сказал, как мне принимать там, то, все, мне же нужно колесо. Он сказал, дождемся мастера. Он сказал, А при чем здесь мастер? Что он? И они стали ждать. Время шло. Время шло. Знаете, да, колесо называется как на санскрите? Чакра. Время шло, шло, шло. И время, оно тоже называется как? Кала-чакра, самсара-чакра и так далее. И, короче, вот чакра оттопырилась, погнулась. И они стали ждать этого мастера. И мастер пришел такой согбенный, старый. И давай что-то там крутить, точить там напильником, что-то там это. И царь чувствует, нервничает, думает, надо писание почитать. Они успокаивают нервную систему. Все. Стал читать писание. А писание было еще, это вот было как раз Двапара Юга. А писание было написано миллионы лет назад. Это была Рамаяна. Вальмики еще написал, который уже к тому времени уже... Ну, сами понимаете. Родственником стал. И он читал писание Рамаяна. И так стал успокаиваться. А время идет, идет, и он на время все. И он говорит. А он уважал царь же, стариков-то уважает же. И он говорит. Уважаемый. Что такое? Ты вот мастер, я слышал, колесниц. А как так произошло, что у тебя что, нет учеников, что ли, которые могут все это быстро сделать? Он говорит, нет, колесо делать это искусство, а они все ремесленники. Он сказал, я передал полностью свое ремесло им, но искусству так еще никто и не научился. Он сказал, не понял. Он сказал, ну вот что за книжку ты читаешь? И царь так раз немножко гневаться стал. Он сказал, тебе какое дело? Он сказал, успокойся, успокойся. Я тебе поясню, почему я это спросил. Я передал свое ремесло им. И теперь они умеют делать много колес. Они умеют делать много красивых колес. И они умеют делать много надежных колес. Но сделать много красивых и надежных колес они не могут. Они делают либо эти, либо те, либо те. А ты же царь? Я тебя спрашиваю, ты царь? А? Твое колесо должно быть надежное, красивое и сделано быстро. Кроме меня этого никто не сделает. И тогда царь понял, что надо ждать. И мастер поставил ему колесо. И царь сказал, а про книжку что ты имел в виду? Он сказал, дорогой Махарадж, я думаю, что ты прочитал много книжек. Но получил ли ты понимание тех книг, которые дало тебе знания? Ты так гневаешься, так торопишься. Ты читаешь такую великую книгу. И он показывает, Рамаяну, но так нетерпелив, тороплив и гневлив. Поэтому ты можешь тоже много прочитать что. Но понимание придет потом с опытом. Этот опыт даст тебе понимание. Благодаря пониманию ты приобретешь знания. А благодаря знанию ты переправишься через все перипетии мирского бытия. Потому что твоя встреча, война или мир, все это мирское бытие. И вместо того, что ты почему так экономишь время, потому что ты не постиг фактор времени, у тебя нет знания, хотя ты и читаешь такие умные книжки.